Глава 17. Игнат Медведский. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Мы зовем котенка, заглядывая под каждый куст, в каждое подсобное помещение в моем дворе. Котенок точно сквозь землю провалился. Он такой крохотный. Он не мог убежать далеко, схлипывает Алиночка. Он где-то забился и тихонько сидит, непогоду пережидает. Дети никак не хотят смириться с потерей котика. Да я и сам не против котенка найти и приютить. Чем больше в доме возни, детей, животных, беготни, тем интереснее. Дом наполняется жизнью, а жизнь – смыслом. Раздается тоненькое мяуканье, когда мы, мокрые от дождя, уставшие и расстроенные, уже собираемся возвращаться в дом. «Денис, ты слышал?» – прислушивается Алиночка. «Мяу! Слышал, дядя Игнат!» «Кис-кис-кис, блохастик, где же ты?» Я подаю знак, чтобы все замолчали, и прислушиваюсь. Тоненькая. Едва различимое мяуканье доносится откуда-то сверху. Неужто малыш на дерево залез? Просвечиваю фонариком крону клёна, желтеющую по осени, но еще не опавшую. Раздаются прямо над головой. Сомнений нет. Блохастик именно там. Котенок на дереве! Лезь, дядя Игнат! В едином порыве приказывают мне дети. Делать нечего. Мальца ведь нужно спасти. Держите фонарик и телефон. Отдаю детям гаджеты. Светите мне. Сам опираюсь на нижнюю, мокрую от дождя, а посему скользкую ветку и подтягиваюсь. Ух ты! Восхищаются дети. А я не могу ударить в грязь лицом, тем более перед восхищенными мальцами. Вскакиваю на ветку ботинками и тянусь к новой ветке. Так повторяю еще несколько раз. «Мяу!» – кричит малыш. «Дядя Игнат, вот он!» – прыгают дети внизу. «Мы видим беленький хвостик!» Я и сам уже вижу мелкий крысиный блохастый хвостик, грязный и мокрый от дождя. Тянусь и хватаю малыша ладонью. Орёт котик с перепугу и как тяпнет меня за палец. От неожиданности я вскрикиваю и теряю равновесие. Мелко-мелко перебираю ботинками по скользкой ветке. И, чувствуя, что теряю равновесие, лечу вниз. «Разойдись!» Это последнее, что я успеваю вскрикнуть, прежде чем шмякнуться башкой об размякшую землю. Игнат Медведский. «Дядя Игнат!» «Игнат, ну куда тебя понесло?» Вокруг меня скачут дети, прижимая к себе блохастого засранца. Скачет лиса с поварюшкой и очками набекрень. «Господи, Игнат, ты жив?» Протягивает она мне руку. «Игнат, не молчи! Ты зачем на дерево полез?» Я медленно сажусь из положения лежа. Я весь мокрый, в грязи, потираю ушибленный затылок. «Игнат! Язык проглотил!» – кипятится Кристина. «Где болит? Может, ребра сломал?» Я ничего не соображаю. У меня искры из глаз. И почему-то в ушах голос учительницы детей, которая повторяет. «Дети на вас очень похожи. Прямо одно лицо. Ничего мамочкиного нету. Малыши, ваша копия. У меня фотографическая память на лица. Игнат, да очнись же ты!» Поварёшка стремительно приближается к моему лицу. Лиса тупо дает мне по башке половником. Я моргаю раз, второй, третий. Туман рассеивается, а голос учительницы из мозга исчезает. Вглядываюсь в испуганные лица детей. Вглядываюсь в побелевшее лицо лисы. «Игнат, Ты сломал что-то себе?» В отчаянии кричит на меня Кристина. «Не молчи! Скорую вызвать?» «Кристина!» Еле ворочается мой язык. «Детям сколько лет?» «Ты чего? С дуба рухнул?» Кристина угрожающе трясет перед моим носом поварюшкой. «Нет, с клёна!» – пищат дети, прижимая блохастика. «Это же клён! Мам, ну какой дуб?» «Сколько детям лет?» – повторяю я вопрос.